Глава 9. Спалось неспокойно. Перед глазами сумбурно неслись обрывки воспоминаний, событий, фраз. Помню, как переживала за близких, оставшихся там, в родном доме. Как рвалась утешить их, успокоить, рассказать, что жива. Мне, видимо, так сильно хотелось снова оказаться рядом с ними, что, по-моему, я их даже увидела. Кажется, снова приходила Марлен, опять уложила мне на лоб влажную тряпку. Я приоткрыла глаза, ощутив прохладу заботливых рук на висках, и снова провалилась в забытье. Проснулась резко, с колотящимся сердцем и смешанным чувством облегчения и разочарования одновременно. С одной стороны, радовала, что выбралась из кошмара, с другой — было тяжко осознать, что не туда, куда рвалась душа. Опять захотелось поплакать. Все окружающее оказалось каким-то диким сюром, но все-таки я была слишком рациональна, чтобы так легко заподозрить себя в помешательстве. К тому же в физическом плане все подтверждало реальность происходящего. Все то же тело, ручки, пальчики. Разве что ногти перестали отдавать синевой, в комнате заметно потеплело. «Ладно, Крис, давай попробуем пошевелиться и осмотреться». Я потихоньку начала разминать руки. Тело было онемевшее, слабое и слушалось свою новую хозяйку плохо, скорее всего, от долгой неподвижности. Сколько же девочка пролежала в кровати? Бр, а постель бы сменить, и помыться не помешало бы, отмечала я, отодвигая одеяло. Под ним обнаружились длиннополая сорочка ветхая, не расштопанная и грязная, и соответствующие всему остальному тощие ножки, хорошей, впрочем, формы. «Да чего ж ты такая худая, Оспидя?» — с досадой подумала я. «Совсем тебя тут, что ли, не кормили?» Повернулась на правый бок и попыталась приподняться на локте. «Дохлый номер!» В голове тут же зашумело, закружилось, я опять опустилась на подушку и натянула одеяло. И тут меня разодрала злость. «Нет, ну с этим однозначно надо срочно что-то делать», — пыхтела про себя я. Никогда Михалёва вот таким безвольным поленом не валялась. Так, с ребрами понятно, но ведь не это из девочки дух вышибло. Наверное, было повреждение внутренних органов. Как вот тут догадаться, если ты не медик и даже не участник самого момента травмы? А на вопрос, что болит, можно смело отвечать: «Всё болит, ничего не помогает». Ну ладно, не все болит. Я, успокаиваясь, прислушалась к своим ощущениям. Лежа так вообще нормально, и аппетит есть, и бульон прижился в организме. Я бы еще не отказалась чего-нибудь погрызть. Значит, внутренности работают, а слабость и головокружение от голода, обезвоживания и долгой неподвижности. Интересно, сколько мне теперь лет? Ладно, это вот все надо срочно приводить в порядок. Теперь я уже прям ждала свою пышечку, но она не шла, и никто не шел. Нет, да? Я еще раз с надеждой глянула на заботливо прикрытую дверь. Тогда так, пока хотя бы комнату изучу. Шторы опять задернули, но сквозь них все еще пробивались лучи явно клонящегося к закату солнца. Ого, это я до вечера продрыхла. Так, подушка, судя по ощущениям, явно не пуховая, и я принюхалась, видимо, древняя. Все здесь какое-то древнее, провонявшая запахом кислятины, пыли и ветхости. На потолке деревянные балки. Я подняла глаза вверх. Люстры нет. Зато есть светильник, правда, без свечек. Стены неровные, серые, похоже, просто каменные. Я скосила глаза влево. На моей невнятный дряхлый гобелен. В дальнем углу вижу крепкий сундук, окованный железом и прикрытый замызганной шкуркой неведомой зверушки. Большего пока не разглядеть. Главное, в комнате есть камин. Я всегда была мерзлёй. Однако, похоже, с дровами тут напряженка, судя по недовольному окрику блондинки, услышанному мной уже почти во сне. Интересно, кто она мне? Мысли перетекли на людей. Явно чувствуется хозяйская стать и одета красиво, правда, потрёпана. Странно это все, а Марлен молодец. Раз камин все-таки горит, значит, умеет она противостоять барской воле, хотя, судя по интерьерчику и фасонам одежд, Меня явно занесло в глухое средневековье, а значит, слугам здесь не очень-то позволительно вольничать. Но Пампушечка явно необычная, бессловесная прислуга в этом доме, как, например, та вторая, которая доктора привела. Есть у Марлен в этом доме некие преференции, факт. Да и характер чувствуется кремень. Ладно, разберемся. Теперь мужчина. Как она его назвала? Я наморщила ум, вспоминая подробности встречи. Рауль. Да, кстати, мой отец. Неоднозначное впечатление. С одной стороны, видно, что дядька добрый и сердечный, но вот это его смиренное... Да, дорогая, это ж караул. Взрослый мужчина, а ведется как теленок. Не знаю, по-моему, в Лискином сыне характера больше, чем в нем. Крутит им блондинка, ой, крутит, как хочет. Обидно за мужика, человек-то хороший, но безвольный какой-то, как надломленный. И дочку любит, но внимания ей явно не уделял, сам признался. Или у них тут так принято? Ничего не помню толком про эту эпоху. А мальчишечка-то какой хорошенький, беленький, кудрявенький, лучезарный. Как Маня Светкина. Воспоминание царапнуло по-живому. Эх, братишка, надо же. Представляешь, Крис, у тебя теперь есть брат? Тёплышко маленькое. Опять захотелось пить. На тяжелой простой, как квадрат Малевича, табуретке возле кровати стояла кружка с водой. Кряхтя приподнялась, попила и шумным выдохом откинулась на подушку. «Что ж тут так воняет?» — досадливо поморщилась я. «О, стоп! А я-то... Я-то кто такая? Графиня? Баронесса?» «О, как размахнулась!» — хихикнул внутренний голос. «Не, ну а что?» «Сплю на кровати. Не на сундуке каком. Комната вот своя с камином. Дочь хозяина, прислуга даже имеется. Хотя Марлен вообще язык не поворачивается прислугой обзывать. Но не барских мокровей, не барских». Однако блондинка явно не моя родительница. В Пампушечкиных глазах вон в 100 раз больше материнской любви ко мне светится. Как бы это все поаккуратнее разузнать? В лоб ты не спросишь, чего доброго сочтут ненормальный, да в дурку сдадут. Интересно, есть у них здесь психушка? Наверное, все-таки при церкви какая-нибудь богадельня имеется. Короче, косим, Крис. Под амнезию. Имеет право покалеченный ребенок на амнезию, в конце концов. Еще бы вот в зеркало на себя посмотреть. Блин, что-то прям боязно, честно призналась себе я. В этот момент наконец-то пришла запыхавшаяся Марлен. Проснулась, детка, а я вот тебе еще бульончику принесла. А мяса нет? Робко скрипнула я и опять закашлялась. Надо было видеть ее глаза. Крепкая нервами тетка, видать, не на шутку озадачилась. «Нету сегодня». «А с чего тогда бульон?» — возник в голове резонный вопрос. «Да и нельзя, миленькая. Я ж тебя неделю толком накормить не могла. А ну, как кишки скрутят. Этого вот нам и не хватало. Только-только очнулась же. И доктор запретил пока. Я тебе утром в бульон яйцо забью». Немного помолчав, жалилась она надо мной. «Ну ладно», — про себя подумала я и кивнула. «Может, она и права. У нее явно опыта побольше моего в этих делах». Хотя есть хотелось как здоровый. Скормив мне такой же жидкий, как и утром, бульон, где ж тут поправишься? Я уж молчу про «потолстеешь». Моя спасительница собралась было уходить. «Марлен!» — окликнула я ее. После горяченького голос все-таки прорезался. «А можно поменять мне постель и помыться?» Я осеклась, глядя, как вытягивается это круглое миловидное лицо. «Ну, хотя бы обтереться», — добавила я уже почти шепотом, совершенно искренне не понимая, что не так. «Детка», — Пышечка обеспокоенно потрогала мой лоб. «Так что же, прямо сейчас постель менять? Так и месяца же не прошло». «Чего?» — подумала я. «Месяца?» «Так а то ж оно и воняет все. «И мачеха твоя...» — я сделала в голове пометку. «Заругается. А задрова-то вон весь день поедом ела, а за постель и вовсе сосвету живет, ворчала тетка. «Марлен, пожалуйста, мне плохо в этих пропитанных потом и болезнью простынях». «Ну, не знаю». Она была явно расстроена и растеряна. «Не знаю». «Нянюшка, миленькая», вырвалась у меня, и я от неожиданности сама обалдела. «Так значит, какую-то память Таис мне все-таки оставила».